Было ей 8 лет с половиной, когда отец отдал ее приходящей ученицей в школу женской обители святого Бенедикта в Лизье, находившейся в древнем аббатстве XI века, похожем на крепость или тюрьму, холодным и мрачным даже в самые жаркие и светлые летние дни. В школе среди чужих людей почувствовала она себя как птенец, выпавший из теплого и мягкого родного гнезда на жесткую и холодную землю. Но это соприкосновение с внешним миром было ей необходимо. До сих пор чужие люди мелькали мимо нее, как тени и призраки. Только родные существовали для нее действительно. А здесь, в школе, поняла она, что и чужие существуют и могут делать ей добро и зло. Радоваться ли ей или огорчаться от того, что мир обогатился таким множеством новых людей, она еще не знала, но уже чувствовала, что надо ей будет с этим считаться, и что, смотря по тому, будет ли и сама она делать людям добро или зло, погибнет она или спасется. Если от горя смерти матери выросла внутренне, лично, то от этого школьного опыта выросла и внешне, общественно. Так хорошо училась всем наукам, кроме математики, в школе иной, высшей, будет учиться сама и учить других математики высшей. Так хорошо училась, что скоро сделалась первой ученицей, что возбуждала зависть в сверстницах ее, а от зависти, как это всегда бывает, рождалась и ненависть. Была и другая причина этой ненависти, более глубокая, чем школьная зависть. Будущему избраннику Божьему, святому или герою, люди никогда не прощают того, чем он будет. Верным чутьем, угадывая в нем существо иной, высшей природы, люди ненавидят его. Так на птичьем дворе домашние утята ненавидят попавшего к ним дикого утенка и рады были бы заклевать его до смерти. Или на псарне щенки ненавидят волчонка и рады были бы загрызть его до смерти. Чувствуя в Терезе нечто подобное, школьницы делали ей зло, какое только могли. Дразнили ее, смеялись над ней и наблюдали, не сделает ли она чего-нибудь, на что можно было бы донести матери-игуменье. Это видела Тереза и тяжело страдала. Только одно могло бы утешить ее, что учительницы за доброе поведение и быстрые успехи в науках полюбили ее, как родную. Но и они чувствовали в ней иногда что-то странное, чужое, как бы существо иного мира. Больше всего тогда, когда она задавала им такие вопросы, как эти. Почему Бог некрещенных, никакого зла не сделавших младенцев, осуждает на вечные муки? Может ли Бог принудить всех людей спастись? И если может, то почему же этого не делает? Не только школьные учительницы, но и все учителя церкви не могли бы ответить на эти два вопроса. И если бы услышали их из уст маленькой Терезы, то удивились бы им так же, как в Иерусалимском храме учителя Израиля удивлялись тому, что им отвечал и о чем их спрашивал отрок Иисус.